Глава 12. Похороны дались мне тяжело, гораздо тяжелее, чем я предполагал. Петропавловский собор принял тело покойного императора. Служба была торжественная, достойная императора. Вот только куча морт вокруг, которые даже не могли скрыть своего ликования, заставляла зубами скрежетать. Когда тяжелая плита легла на гробницу, я стремительно вышел из собора, не дожидаясь соболезнований. Кому надо было, уже принесли их. Следом за мной потянулись и остальные. Ну пусть будут скорбящие. Мария Федоровна, даже не стесняясь меня, собрала вокруг себя кружок особо скорбящих. Но уж нет, дорогая матушка, плести интриги у себя под носом я тебе точно не дам. Ваше Величество, подойдя к ней, подал ей руку. Прошу вас, пройдемте в карету, а то переживания могут отрицательно отразиться на вашем здоровье. Может быть, она и половина не поняла из того, что я сказал, потому что я продолжал упорно говорить исключительно на русском, но игнорировать поданную руку не смогла. Натянуто улыбнувшись, она положила пальчики на мой кулак, и мы пошли прямиком к ожидающей вдовствующую императрицу карете. «Вы ведете себя вызывающе, Александр», — процедила Мария Федоровна, подходя к карете. «Да, и что?» Наши взгляды встретились. «Интересно, были ли у нее теплые отношения с сыном?» «Похоже, что нет. Она его родила и считала на этом родительский долг выполненным». Я нашел время и прочитал дневник Александра полностью, так что первоначальной информацией более-менее владел. Воспитывала Сашку бабка Екатерина Великая. Ну, как воспитывала? Появлялась в детской чуть чаще, чем мать. Собственно, при таком отношении неудивительно, что внутри семьи процветали различные заговоры. Вообще, Сашка был довольно скрытным малым. Создавалось ощущение, что, несмотря на восторженный либерализм, о чем он на самом деле думал и о чем мечтал, не знал никто. Да что уж там говорить, если Саша даже дневнику не доверил, что решился на заговор, потому что Палин что-то ему втирал про обязательный арест и отправку на урановые рудники. Ну или что-то подобное. Правда это было или нет, вот прямо сейчас значение уже не имело. «Я вас не узнаю, Александр», — сказала вдовствующая императрица, усаживаясь в карету. Все это время я держал ее за руку, помогая и контролируя пространство. Ведь стоило бы мне отвернуться, как здесь точно кто-нибудь бы очутился, помогая Марии Федоровне со всем возможным почтением. «Чтобы узнавать человека, нужно его знать», — скучным голосом произнес я. «Вы меня не знаете вообще». «Что вы такое говорите?» — императрица нахмурилась. «Как я могу не знать собственного сына?» «Правда?» — протянул я. «И какой мой любимый цвет?» «Красный?» — неуверенно произнесла она. «Нет, матушка. Красный — это любимый цвет моего отца, а я его терпеть не могу. Так что не нужно утверждать, что вы меня знаете и вот именно сейчас не узнаете. Если вы имеете в виду, что я стал вести себя немного по-другому, так я могу сейчас это делать. Ларчик очень просто открывается, не так ли?» И я захлопнул дверь кареты. «Сейчас в зимний напоминальный обед, а затем в Михайловский. Ее Величество предпочитает горевать в одиночестве с малым окружением фрейлин». Громко проговорил я. «Фрейлин я назначу сам сегодня, чтобы ее величество не скучало». Последнюю фразу я проговорил так тихо, что сам с трудом расслышал. «Мы сейчас в зимний?» Ко мне подошел Зимин, подводя коня. «В зимний». Я обернулся, и мой взгляд встретился со взглядом Елизаветы. Она была бледна, но держалась стойко. Ей подал руку какой-то хлыщ, помогая сесть в карету, но перед этим она наклонила голову, приветствуя меня. За все это время я практически не виделся с женой. Пара совместных обедов и ужинов не в счет. Нужно сегодня обязательно поужинать вместе и желательно наедине. Сделав отметку в памяти, я развернулся к коню и уже уцепился за луку седла, как сбоку раздался крик, и ко мне метнулась небольшая тень. «Саша!» Подскочивший темноволосый мальчик лет 7 на вид вцепился в меня, а на запрокинутом личике заблестели дорожки от слез. «Ваше Высочество, Николай Павлович!» За ним бежал мужчина в офицерском мундире, что-то еще вопивший по-французски. «Убери его», — процедил я, опускаясь перед ребенком на корточки. Зимин прекрасно понял, кого я приказал убрать, и, встав на пути, полагаю, у воспитателя, перегородил ему дорогу. Так уж получилось, что я впервые сейчас встретился с младшим братом. У Сашки их было много. Матушка, похоже, отличалась лошадиным здоровьем. Для нее произвести на свет ребенка ничего не стоило. «Саша, мы когда домой поедем?» Я же про себя выругался, потому что Николай говорил на ломаном французском. «Надо ему русского учителя найти, он же пацан совсем. Вот как раз сейчас ему не нужен наставник из светил. Главное, чтобы человек был хороший и правильно ориентированный». «Сейчас поедем. Хочешь, я тебя к себе в седло возьму?» спросил я, пытаясь понять, какие у них отношения. Хотя потому, как этот мальчик побежал к старшему брату, можно было понять, что Коля ищет у Сашки защиту. «Правда?» Николай даже дыхание затаил, а слезы мгновенно высохли. «Конечно. Я сам уже хочу домой. Да и пообедать не помешает». Я поднялся и вскочил в седло, а подбежавший Розин поднял мальчика и помог мне устроить брата перед собой. «Ну что, тронули?» — спросил я у Николая, и тот закивал так, что его маленькая двууголка чуть не слетела. Правой рукой я держал поводья, а левой придерживал прижавшегося ко мне ребенка. Застоявшийся конь рвался вперед, приходилось его сдерживать. Нас практически сразу окружили мои гвардейцы. Опять же, это была инициатива Зимина, которой я не сопротивлялся. Мы все делали вид, что так и было задумано, а Василий пытался при моем молчаливом согласии выстроить нечто, напоминающее собственную службу безопасности императорской семьи. Так, например, не только меня вполне ненавязчиво охраняли, но и вокруг карет жены и матери скакали несколько офицеров. Скоро, наверное, нужно будет Зимина загружать по полной. Пускай новое ведомство создает. Глядишь, разные бомбисты не будут иметь никакого успеха в своих грязных делишках. Да и выделение охраны из регулярных армейских частей нужно, чего уж там. Это должна быть именно что отдельная служба, с иерархией, уставом и всем остальным. И люди, которых туда будут брать, должны быть абсолютно преданы охраняемому лицу и своей службе. Размышляя подобным образом, я доехал до Зимнего дворца. Соскочив с коня, снял с седла Николая, ухватил его за руку и повел во дворец. «Ваше Величество!» Розин и Краснов перегородили дорогу тому самому офицеру, который упустил Николая, когда тот подбежал ко мне. «Ради всего святого, извините! Этого больше никогда не повторится!» И он попытался отодвинуть Розина, но Филипп только покачал головой. «Нельзя», — сказал он одно слово и повернулся ко мне, встав в полоборота. «Ваше Величество, пропустить господина Ламсдорфа?» «Похоже, Матвей Игоревич хочет забрать своего воспитанника». «Пропустите». Подумав, кивнул я и посмотрел на насупившегося Николая. Мальчик не горел особым желанием куда-то идти с воспитателем. «Коля, иди с Филиппом в детскую. Уже пора обедать. Я позже к вам с Мишей загляну». Николай очень серьезно кивнул и позволил Розину увести себя. Я проследил за ними, пока они не исчезли из вида, и только после этого повернулся к Ламсдорфу. «Скажите, Матвей Игоревич, чем вы руководствовались, притащив своего воспитанника в собор? Насколько я знаю, Николай уже попрощался с отцом». Спросил я, пытаясь понять, почему опять немец. «Мария Федоровна настояла, чтобы все ее сыновья, кроме Михаила, присутствовали на службе», — ответил Ламсдорф. «Ясно». Я прикрыл глаза. «В последнюю неделю я предоставил Марии Федоровне относительную свободу в пределах Михайловского замка. Похоже, что зря. Хорошо, что Михаила не додумались с собой взять». «Что вам сказал Павел Петрович, когда назначал на должность воспитателей сыновей?» «Слово в слово. Лукавить не советую, его слова легко проверить». «Я должен воспитывать великих князей так, чтобы из них немецкие принцы не вышли». Он и не собирался ничего скрывать. Более того, в нем чувствовалась уверенность в том, что я оставлю его на этом месте, что маман меня в любом случае продавит. «Под немецкими принцами, видимо, мы с Константином подразумевались». Я принялся крутить на пальце перстень. «Я вижу, что вам сложно справляться с такими сорванцами, как великие князья. Здоровье, полагаю, подводит. Так что я освобождаю вас от занимаемой должности. Пенсию вам назначат в размерах того жалования, кое вы сейчас получаете. Необходимо и отдохнуть, о себе опять же подумать, о семье». «Ваше Величество, но я ничуть не устал», — попробовал спорить Ламсдорф. «Ну что вы, я же собственными глазами видел, как Николай сбежал из-под вашей опеки и как вы его не смогли догнать. Зачем такое насилие над самим собой проводить?» И я улыбнулся. «Ее Величеству Марии Федоровне я сам сообщу, не стоит ее в горе беспокоить. Она и так в последнее время сама не своя от переживаний». «Но, Ваше Величество...» «Краснов, проследи», — равнодушно проговорил я, разворачиваясь и уходя по коридору в сторону своих апартаментов. Скворцов должен был уже перебраться сюда, а мне еще предстояло выдержать поминальный обед. Обед прошел в мрачном молчании. Народу было много, и все время я ловил на себе взгляды. Злобные, чуть ли ненавидящие от Константина и матери, задумчивые от Елизаветы и жены Константина, и настороженно любопытные от всех остальных. Обстановка была настолько напряженной, что все вздохнули с облегчением, когда эта пытка закончилась. «Я прошу остаться здесь с вами или удалиться в Павловский дворец». Ко мне подошла вдовствующая императрица. Она была бледна, но держалась с достоинством. «Нет». Я покачал головой. «Почему вы не позволяете мне и шагу ступить, Александр?» — вскричала она, и на нас начали оглядываться еще не убравшиеся скорбящие. «Не нужно кричать, Ваше Величество», — спокойно ответил я. «Я понимаю ваше горе, я сам потерял отца. Мы вернемся к этому разговору, но чуть позже, скажем, через неделю. А пока возвращайтесь в Михайловский замок». «Чего вы добиваетесь, Александр?» — устало проговорила она. «Я добиваюсь спокойствия в собственном доме. Мне будет достаточно хищников, кружащих вокруг трона, чтобы еще и за тыл переживать. Мне доложили, что вы пытаетесь настроить против меня моих сестер, ваших дочерей. Не нужно этого делать». В моем голосе прозвучала угроза. «Надеюсь, мы поняли друг друга». Она ничего не ответила, только вскинула голову и удалилась. За ней тенью следовал представленный Зиминым Бобров. Ко мне же подошел Макаров. «Учитывая скорбный день, я не делал доклада, Ваше Величество». Он смотрел вслед практически убежавшей императрицы. «Могу я поинтересоваться, не слишком ли вы сурово поступаете с родными?» «Нет», — я покачал головой. «Знаете, что самое главное, я понял, тщательно, день за днем изучая ваши доклады?» «Нет, Ваше Величество, откуда мне знать? Вы крайне редко делитесь со мной своими догадками», — иронично усмехнулся Макаров. «Я понял, что во всем этом огромном, надо признать, списке, нет ни единого имени, кого бы действительно сильно обидел мой бедный покойный отец. Ни единого человека, которого он лишил бы чего-то, несомненно, важного и ценного. Да что там, даже Зубовы после весьма короткой опалы были восстановлены в правах». «Это не значит, что по-настоящему опальные господа не поддерживали заговорщиков?» Мы говорили настолько тихо, что друг друга с трудом могли расслышать. «Да-да, я мысленно с вами. Люблю и целую». Вот сейчас я усмехнулся. «Нет, Александр Семенович. Те, кто действительно имели повод обидеться, да еще и настолько, чтобы жизни лишить, сидели как мыши под веником и пошевелиться боялись. Вот когда о смерти Павла Петровича услышали, начали потихоньку шеи тянуть, чтобы разглядеть, что же все-таки происходит. А повели себя как последние трусы, подлые и лишенные даже намека на честь». Как раз те, кто был обласкан и получил много чего очень полезного для себя из щедрых рук Павла Петровича. «Так что это вам доказывает?» — спросил Макаров. Похоже, подобные измышления не приходили в его светлую голову. Только то, что Павел Петрович плохо гайки закручивал. Надо было яйца дверью прищемить, и когда голос на две октавы повысился бы, вот тогда и разговоры разговаривать, — подумал я про себя, а вслух произнес. Только то, что действительно сильно наказанный человек не строит заговоры. У него даже желание отомстить редко появляется, потому что страшно. Страшно уже за собственную жизнь и за жизнь родных и близких. Тут как бы последнее не потерять. Поэтому, господа заговорщики, мы мысленно с вами, боритесь за всех нас». Задумавшись, я тряхнул головой. «Исключения бывают при революциях, но тут другой расклад». Они на ровном месте не возникают, это обычная многолетняя и кропотливая работа. И именно ваша служба ни в коем случае не должна проворонить начало этой дряни. Она может начаться, Александр Семенович, на французах уже потренировались, так сказать, могут и в Россию потянуться. И поверьте, пара даже сотен дворян, лично обиженных императором, здесь вообще ни при чем. Наши взгляды встретились, и Макаров медленно наклонил голову, соглашаясь с моими словами. «Я не собираюсь вводить повальные репрессии. С каждым заговорщиком, начиная с третьего десятка, поговорим, узнаем, чем он руководствовался, и попытаемся вразумить. Сдается мне, что второй и третьей сотни ремня достаточно будет вломить, чтобы мозги на место встали, и весь ветер из головы улетучился. Потому как втянулись в это дело по скудоумию, связанному в большинстве своем с юным возрастом». Я отвел взгляд от Макарова. «Александр Семенович, может быть, вы посоветуете кого-нибудь для воспитания Николая и Миши?» «У их высочеств же есть воспитатель». Он недоуменно посмотрел на меня. «Ага, еще не в курсе, что воспитателя уже нет. Недоработка, однако. Ничего, подтянется. Уже подтягивается. Матвей Игоревич, увы, не может исполнять свои обязанности в связи с тяжелой болезнью», — ровно ответил я. «Да?» — Макаров закусил губу. «Похоже, в последнее время у курлянских баронов, ставленников Ее Величества, вдовствующей императрицы, со здоровьем у всех не очень хорошо сделалось». «Да что вы говорите, какой кошмар!» Я покачал головой. «Наверное, природа наша для курлянских и немецких баронов и герцогов не слишком подходит. Самое-то главное, чтобы обострение подагры службе не помешали. Вот что, вы мне отдельный списочек болезных подготовьте, сделайте милость». «Сделаю». Макаров наклонил голову. «И обратите внимание на окружение моей матери. По-моему, они пытаются вредные и даже опасные мысли в ее голову вложить. А это неправильно, не находите?» Спросил я, не отрывая взгляда от Зимина, небрежно стоявшего у входной двери и разворачивающего любого, кто пытался нарушить мой интим с Макаровым. «Это одна из моих приоритетных задач, Ваше Величество», ответил Александр Семенович. В его голосе прозвучала ирония. Я ее расшифровал примерно как «Не учи меня мою работу делать, молокосос». «Я хотел бы уточнить у Вашего Величества. Петр Хрисанфович Обальянинов все еще находится в тюрьме Петропавловской крепости». «Он вам мешает?» Я насмешливо посмотрел на него. «Нет, но как-то это все равно неправильно». Макаров задумчиво смотрел на меня. «Александр Семенович, многие господа не у нас, а в других странах, заступая на такую должность, кое сейчас вам принадлежит, обычно начинают свою службу с расследования страшной смерти предшественника. Так что Обальянинову надо бы в ножки упасть заговорщикам, которые сочли его столь некомпетентным, что даже убивать не стали». Я поморщился. «Посчитаете, чтобы он просидел в крепости ровно месяц и выпустите с рекомендацией уйти на почетную пенсию. Приказ со Спиранским подготовьте и пускай мне на подпись принесет». «Хорошо, Ваше Величество, я понял». «Макарову пора бы какой-нибудь склерозник заводить. Надо бы ему как-то пример подать, книжечку записную завести с карандашом. Он мужик умный, быстро новинку подхватит». «Я просил вас уточнить про Ермолова Алексея Петровича». Зимин завернул какого-то особо настырного пожилого господина, который пытался уже третий раз прорваться ко мне. «Я уточнил. Алексей Петрович находится там, куда его отослал Павел Петрович, в Костроме. Он был у вашего батюшки в глубокой опале», — ответил Макаров. «Ермолов принимал участие в заговоре хотя бы душевными порывами?» Я посмотрел на него. «Нет, Ваше Величество. Возможно, Алексей Петрович много думал об этом, но ни словом, ни жестом не указал на то». Макаров замер. Похоже, до него дошло, что я говорил в начале нашей беседы. «Что и требовалось доказать. Человеческая природа построена на базовых порывах», — задумчиво проговорил я. «И сохранение своей жизни и благополучия стоит на первом месте. На самом деле очень мало тех, кто, отхватив по голове, да так что в ушах зазвенело, будет пытаться как-то отомстить, во всяком случае, пока удар помнится. Еще раз получить, да еще и больнее прежнего, поверьте, не хочется никому. Я плохо помню, кого батюшка действительно обидел шибко. Поэтому приготовьте мне и этот список, Александр Семенович. Не тех, кого с хлебной должности сняли и отправили венских клопов караулить, а вот таких, как Ермолов. Сдается мне, что они будут последними, кто против меня заговора начнет плести. Тут бы снова не попасть в опалу, да еще и с конфискацией. Во всяком случае, пока». «Я понял, Ваше Величество». Наверное, впервые за наше продуктивное общение я услышал в его голосе уважение. «Ничего, сработаемся. А то, что ты меня до сих пор не любишь, так это нормально. Это пройдет. «Вы собираетесь помиловать Ермолова?» «Все будет зависеть от нашего с ним разговора. Так что с учителем для мальчиков?» Я вернулся к вопросу, на который так и не получил ответа. «Попробуйте побеседовать на эту тему с Новиковым Николаем Ивановичем. Он как раз один из тех, кто в свое время очень жестоко получил по голове от вашей августейшей бабки. Но человек он очень образованный и мыслит образно. Вроде бы Николай Иванович отказался принимать участие в какой бы то ни было светской жизни после освобождения. Но может и так получиться, что Павел Петрович в свое время не нашел нужных слов». «Да, очень может быть». Я задумался. Не помню, кто такой этот Новиков. «Раз уж вы его вспомнили, то вам и доставлять Николая Ивановича ко мне. Откуда, кстати?» «Из Москвы, Ваше Величество». «Займитесь, великие князья не могут вечно сидеть без наставника». И я отошел от него, чтобы сбежать, пока Зимин очистил проход. Не хочу ни с кем больше сегодня говорить о делах. Найдя детскую, пока одну для Николая и Михаила, я наконец-то познакомился с самым младшим братом. Они были очень похожи друг на друга и совершенно не похожи ни на меня, ни на Константина, ни на мать. Могу предположить, что у них один отец, вот только не Павел Петрович. Хотя черт его знает. Может быть, мальчики в дальнюю родню по матери пошли. Павел признал их своими, значит, они свои. И точка. Во всяком случае, мать у нас точно одна. Я невольно замер, начиная понимать, что перестаю отделять себя от Сашки, уже воспринимая себя Александром Павловичем, императором Российской империи. И это правильно. А то полноценного шизофреника на престоле точно еще не было, и не надо такую традицию устанавливать. «Саша, а где Матвей Игоревич?» Николай пристроился на ковре, навалившись на мои ноги спиной, в то время как Миша вообще залез на колени. Определенно, мальчики любили старшего брата, и он, похоже, отвечал им взаимностью, во всяком случае, в это время. Он заболел, я потрепал его по темным волосам, и вынужден был поехать домой лечиться. Скоро к вам другой наставник приедет. А он не будет нам запрещать в солдатики играть? Миша показал мне, как скачет по воздуху, по-моему, Улан. Только во время уроков. Я улыбнулся. Я попросил Шарлотту Карловну пока присмотреть за вами. Потому как оживились мальчики, сделал я совершенно правильно, поручив их Ливен, бывшей воспитательнице Николая. Я столкнулся с нею в коридоре. Эта энергичная женщина искала Ламсдорфа. Она зашла в детскую к мальчикам и увидела, что они находятся там без наставника. Не удивлюсь, если она хотела надавать нерадивому воспитателю по шее. Перекинувшись с нею парой фраз, я пока поручил ей братьев в нагрузку к сестрам, на что Ливен ответила утвердительно, сказав, что у нее и в мыслях не было оставлять мальчиков. Это она сделала так, что я только сегодня встретился с братьями и еще не видел младших сестер. В ту ночь, когда началась суматоха, она умудрилась выловить нескольких слуг, велела запрячь карету и вывезла детей в зимний из Михайловского замка. Тот же уволенный мною Ламсдорф присоединился к воспитанникам гораздо позже, уже утром. Реакция детей мне понравилась. Так же понравилась, как она держалась передо мной. Завтра я попрошу Макарова принести на Шарлотту Карловну досье, и уже потом решу, что с ней делать. «Мне сказали, что вы здесь?» В детскую вошла Елизавета. «Да, так уж получилось, что Матвей Игоревич почувствовал себя плохо». Я указал ей на диван рядом с собой. Так что пока графиня Ливен не определится с расписанием, я решил немного времени уделить братьям. «Это прекрасный порыв, Саша». Она улыбнулась и села рядом со мной, беря со столика книгу. «О, я знаю, что это. Князь Голицын прислал сочинение Крылова. Что она здесь делает?» «Почитайте ее нам, Лиза». Я внимательно смотрел на нее. «Вы ведь умеете читать по-русски?» «Да, конечно». Она слегка вспыхнула. «Вы знакомы с сочинениями Крылова?» «Как бы это ни показалось странным, но да. Почитайте», — повторил я. «Это может быть полезно для мальчиков». Она открыла книгу, которая была, похоже, создана специально для подарка знатным детям. У Елизаветы был прекрасный голос, а читала она по-русски довольно неплохо. Быстро поймав ритм, читала с выражением, даже пытаясь отыгрывать разных персонажей. Я же, закрыв глаза, вслушивался в слова незнакомых басен. Я таких не читал в детстве. Не знал даже, что у Крылова есть нечто подобное. Слушал я довольно невнимательно, думая о том, что мне надо обязательно встретиться с Иваном Андреевичем. А еще мне нужно завести себе записную книжку, чтобы начинать записывать запланированное. Заодно покажу их Макарову и Спиранскому, которого уже скоро переведу на должность личного секретаря.